Глава 14. Как только поверхность рва успокоилась и стало ясно, что больше пузырей не будет, Сири и Айна попрощались с Брендой и отправились искать отца. Бренда очень расстроилась, что они уходят, но ничего было не поделать. Айна и Сири помахали ей руками и зашагали по кочкам прочь. Гест с охотниками оказались ближе, чем думала Айна. Сири сказал, что они, наверное, уже возвращались обратно. Он привел Айну в рощу с густым подлеском на самом краю болот. Там Айне поначалу, как обычно, пришлось пережить странный миг, когда кажется, будто никого здесь нет. Потом из кустов поднялся пес и уставился на них, виляя хвостом. Тогда в глазах у Айны прояснилось, и она различила повсюду спящих под одеялами охотников. Одеяла так сливались цветом земли и травы, что разглядеть их было не легче, чем бурую бабочку на древесной коре. «Отец!» — позвал Сири. Когда Гест сел, сонно вытряхивая из золотой бороды сухие листочки, детям на мгновение показалось, что он стал неестественно маленьким. После того, как они провели день среди великанов, даже открытое румяное лицо Геста показалось небольшим и тонким. Гест заморгал на детей яркими синими глазами. Он никак не ожидал, что его разбудят среди бела дня после утомительной ночной охоты, и даже немного рассердился. Айна поняла, что и не догадывалась, как сильно она его любит. Она бросилась ему на шею и разрыдалась. «Ой, папа, ужас, что творится!» Они с Сири принялись все рассказывать, перекрикивая друг друга. Кругом поднимались охотники, недовольные и заспанные. Зубы он достучали. Орбан все твердил. «Бановы косточки, так не пойдет!» Абанот привстал на одно колено, чтобы поглядеть на Геста со значением. «А говорили, что на тебя нападать не будут?» «Да», — сказал Гест. «Один наш знакомец слишком умничает. А где Гейр? Не понимаю, куда подевался Гейр». «Да, наверняка прячется за каким-нибудь великаном», — заявил Онда. Айна и Сири объяснили, что Гейр вместе с Джеральдом отправился к Даригам и забрал с собой гривну. «Представляешь, отец, у Гейра оказался дар непрошенного прозрения. Он заранее знал, что на ней лежит проклятие». Гест поднялся на ноги. Он явно был крайне встревожен. «Сам знаю», — раздраженно заметил он. «Гейр меня предупреждал. Как же вы его отпустили, вот выдумал тоже». Онда было нечего сказать, и он был вынужден удовлетвориться тем, что принял надменный вид. А Орбан сказал: «Разговоры с даригами никогда не приводят ни к чему хорошему. Хороший дарик, мертвый дарик. Но я всегда считал, Гест, что мальчик со странностями». «Да замолчи ты», — зарычал Гест, развернувшись к Орбану. «Ничего бы не случилось, если бы ты не убил брата царя даригов». Со стороны большинства отхолмцев послышался ошарашенный и возмущенный шепоток. «Ради гривны, на которой лежало проклятие», — добавил Гест. Шепоток утих, потому что все увидели, как лицо Орбана приобрело странноватый желтый оттенок. «Кто тебе сказал?» — спросил Орбан. «Адара дала клятву». «Адара слово сдержала. Царь сказал мне об этом сам», — ответил Гест. «Всем собираться, сворачиваем дневку. Добычу оставляем здесь». Он поднял свое одеяло и сложил его быстро, надо идти в Горлесье. «Правильно», — согласился Орбан, неубедительно попытавшись вести себя, как ни в чем не бывало. «Перебьем проклятых даригов сколько сможем». «Да нет же, нет», — взвелся Гест. «Хотя если ты так уж хочешь, чтобы Касти перерезали горло, тогда, конечно». Все кругом уже лихорадочно сворачивали одеяло и затягивали ремни на сумках. Гест крикнул громко, чтобы все слышали: «Если хоть кто-то из вас поднимет руку на дарига, я скажу такие слова, что они его и в могиле догонят. Идем, сумки сложить можно и на ходу». Тетя Мэри сидела на кухне и в четвертый раз перечитывала записку Джеральда. В доме было так тихо и пусто, как не бывало на ее памяти уже многие годы. Наверное, Джеральда пригласили обедать какому-нибудь приятелю. Эти трое странных маленьких детишек ушли во свояси, даже не подумав предупредить ее. А братец все скачет по низинам с мистером Клейбери. А ведь мог бы и вспомнить, что уже пора за стол. Какие все легкомысленные. Тетя Мэри ни на минутку не поверила, что те трое детишек вернутся ее поблагодарить, как говорилось в записке Джеральда. Мало того, к вящей досаде тети Мэри возле дома по-прежнему болталась эта громадная толстуха Бренда, хрустя щебенкой и пыхтя, словно овца-астматичка. Что же она все не уходит домой? Как раз в этот миг Бренда сунула голову в заднюю дверь. «Мисс Мастерфилд, а Джеральд еще не вернулся?» «Нет, не вернулся. Уйдешь ты когда-нибудь или нет?» — взорвалась тетя Мэри и добавила, чтобы не показаться грубой. «Лапочка». Бренда захлопнула дверь, не сказав ни слова. В ту же секунду кто-то постучал в парадную дверь. Тетя Мэри со вздохом поднялась и пошла открывать. На пороге в луже воды стоял ребенок, такой худенький, каких тете Мэри и видеть не приходилось. На ребенке был какой-то странный костюм для подводного плавания. Мальчик это был или девочка, тетя Мэри не поняла. «С теперешними модами и не разберешь», — подумала она. Но, тем не менее, она внимательно оглядела дитя в поисках хоть какого-то намека. Дитя было ужасно бледное, а глаза, в которые она заглянула, оказались темно-янтарного цвета, прямо как у козы, — подумала тетя Мэри. «Боже мой!» — слабым голосом сказала она ребенку. «Извините, нельзя ли мне увидеть Бренду?» — взволнованно спросила странное дитя. Голос у него был весьма своеобразный, какой-то шелестящий. «Бренда здесь не живет», — сказала тетя Мэри, — «лапочка». Дитя так огорчилось, что тетя Мэри едва ли не обрадовалась, когда из-за угла, перепуганной ломовой лошадью, выбежала Бренда и заорала. «Хала, что случилось? Где Джеральд?» Тетя Мэри не относилась к самым отзывчивым из великанш, однако в поведении девочек было что-то такое, отчего она, начав захлопывать парадную дверь, замерла на середине и спросила. «Что-то случилось?» Странная девочка бесстрастно поглядела на нее. «Нет-нет, мне просто нужно кое-что спросить у Бренды». А Бренда, растянув губы в широкой притворной улыбке, добавила. «Ничего не случилось, совсем-совсем ничего». Тетя Мэри захлопнула парадную дверь с чувством легкого беспокойства. А потом, поскольку она не относилась к тем великаншам, с которыми что-то случается, она отправилась в постель с мигренью, недоумевая, почему это в доме вдруг стало так спокойно. Между тем на крыльце Бренда ухватила Халу за скользкий локоть и потащила ее через мост и дальше, на щебенку, где их никто не мог подслушать. «Ну что, Хала?» «Хафни», — убитым голосом объяснила Хала. «Я принесла его сюда. Его маме я ничего не сказала, испугалась. Об отце и думать нечего, так что тебе придется мне помогать». Бренда в ужасе и изумлении глядела, как Халла расстегивает серебристую куртку и достает оттуда что-то меховое. Она протянула это что-то Бренде на двух узких белых ладонях. «Смотри». Бренда увидела нечто похожее на хорька, но если у него имелись глаза, он их плотно зажмурил, и ни лапок, ни ушей у него не было вовсе. Это было отвратительно. Бренда вздрогнула. «Какой же это Хафни?» «Это он!» На желтые глаза Халлы навернулись слезы. «У меня на глазах. Это называется маргерия. Но при мне никто так не делал. Если кто-то собирается так поступить, его полагается остановить. А я не стала. Я решила, у него попросту истерика. Он все твердил, будто он предатель, и казнился, что взял вниз Джеральда и Гейра». «Никакой он не предатель», — возмутилась Бренда. «Правда?» «Вот и я говорила», — кивнула Халла. Но ему передали, что отец назвал его предателем. Потом Гейра и Джеральда заперли и сожгли их волосы. Бренда взвизгнула. Халла от этого подпрыгнула, но хорькообразное существо не шелохнулось. «Сожгли волосы?» «Сначала обстригли, потом сожгли», — нетерпеливо объяснила Халла. «Так делают, когда готовят жертву». «Жертву!» — заверещала Бренда. Халла поняла, что Бренда потеряла голову от ужаса. «Они ничего не почувствуют», — сказала она. «К тому же уже много лет никого в жертву не приносили, так что это для них даже честь. И еще большая честь — быть потом вывешенными перед ликом светлого солнца». Бренда понимала, что Халла пытается утешить ее, но все равно ей ужасно хотелось ее стукнуть. «Когда это собираются делать? Ну, жертву приносить?» — резко спросила она. Халла пожала плечами. Бренда уже занесла руку, чтобы влепить ей за трещину. «Я тут ни при чем», — сказала Халла. «На празднике солнца, а может и раньше, не знаю. Но ты просто обязана мне помочь. Как же ты не понимаешь? Я сняла перед тобой капюшон. Помоги мне вернуть Хафни, пока отец про это не узнал». Халла снова протянула Бренде меховой клочок. Она плакала. Бренда решительно отказывалась верить, что такая ерунда может кого-то беспокоить, когда собираются убить двоих людей. С другой стороны, у бесформенного пушистого существа, вяло повисшего на руках у Халлы, вид был действительно жалкий. К тому же Хафни, судя по всему, впал в такое состояние отчасти потому, что боялся за Гейра и Джеральда. «А как их у вас возвращают?» — угрюмо поинтересовалась Бренда. «Не знаю», — ответила Халла. «Я только знаю, что это надо сделать поскорее, а то он умрет». «Ну вот, теперь их трое», — подумала Бренда. «Так если ты не знаешь, я тем более не знаю, откуда». «Но ты же можешь отнести его к Адари, правда?» — горячо спросила Халла. «К Адари? Это к маме Гейра, что ли?» Халла кивнула. «Говорят, она прославленная целительница, держи!» И она сунула меховой комочек Бренде в руки. Бренда отпрянула. Но на ощупь странное обличье Хафни оказалось вовсе не таким противным, как на вид. Существо было мягкое, теплое и очень несчастное, словно приболевший крольчонок. Бренда едва не напомнила Халле, что Адара может и не захотеть лечить Дарига, если Дариги собираются убить Гейра. Но Халла была такая глупая, что запросто могла этого не понять. И Бренда была уверена, что Адара — такой человек, который будет лечить Хаф не просто потому, что ему это нужно. Поэтому она только спросила. «А почему бы тебе самой его не отнести?» Халла тоже подумала, что Бренда совсем глупая. «Да потому что в Горлесье полным-полно наших. Отец узнает, что я не оставила Хафни и... В общем, говори, что хочешь, только не рассказывай, что это я тебе его дала». «Ладно», — оторопела Бренда. «Спасибо». Халла солнечно улыбнулась. «Может быть, она и дура дурой, но какая хорошенькая», — завистливо подумала Бренда. И без единого всплеска скользнула в ров. Бренда осталась на берегу с тепленьким меховым клочком в руках. Она поглядела на дом, раздумывая, надо ли рассказать все тете Мэри, и почти сразу решила не рассказывать. Если бы дома был мистер Мастерфилд, он бы мог что-нибудь сделать, но от тети Мэри никакого проку не будет. Бренда прижала меховой клочок к груди и затопала по направлению к своему дому, который стоял за рощей Джеральда. Помочь ей могут только соплеменники Гейра. К тому же Бренде и самой ужасно хотелось еще раз увидеть Адару. Она пробралась через рощу и зашагала по дороге к нижней ферме, стараясь ступать как можно легче. Прижимая к себе беспомощного Хафни, она с каждой секундой жалела его все больше и больше. Она прямо-таки чувствовала, как ему худо, он же так надеялся. Во дворе фермы, прислоненной к стене, стоял велосипед ее мамы, старый, громоздкий, задним крылом, прикрученным проволокой. На багажнике у него была корзинка, которая прекрасно подходила Хафни. Бренда сунула его туда и побежала домой, раздобыть подушку, чтобы ему было помягче. Впервые в жизни аромат воскресного обеда совершенно ее не привлекал. Когда Бренда выбегала обратно с подушкой, мама окликнула ее. «Бренда, обед готов!» Бренда приостановилась посреди двора, чтобы раздраженно закатить глаза к небу. «Родители!» Солнце в зените ударило ей в лицо, и, опуская взгляд, она заметила над самыми деревьями белый диск луны. «Будь добра, не мешай мне худеть!» — прокричала в ответ Бренда и побежала к велосипеду. Устроив Хафни на подушке, Бренда изо всех сил покатила прочь по аллее и по дороге через деревню. Сири говорил про какой-то лес. Бренда решила, что он имел в виду тот лес, который возле Горлесья и до которого можно добраться с дороги сразу за деревней. Пока Бренда с Хафни туда добирались, она в промежутках между пыхтением и сопением разговаривала с Хафни, стараясь успокоить и себя, и его. «Ну, не надо так расстраиваться, Хафни, и не нужно верить всей этой ерунде насчет предателей. Ты ведь не переметнулся на нашу сторону, так ведь? А предатели, они как раз переметываются. Ух, ну и подъем! Хорошо, что я не вызвалась нырять в ров. Да, я знаю, я струсила, но только подумай, что бы было, если бы я туда полезла. Не грусти, Хафни, эти ли люди что-нибудь придумают». «Точно придумают, только надо поскорее до них доехать». Хафни не отвечал. Похоже, в этом странном обличье он ничего не слышал и не чувствовал. На подъеме за деревней Бренде пришлось замолчать. Он был очень крутой, но она успешно пропыхтела до самого верха. Там был лес. Если повезет, она за несколько минут разыщет Сири и Айну. Бренда прислоняла велосипед к склону, и тут из-за поворота рыча показался ленд-ровер, направлявшийся в деревню. «Этого еще не хватало», — подумала Бренда. «Мистер Мастерфилд с мистером Клейбери возвращаются домой обедать. Придется их остановить и все им рассказать». Она помахала рукой. Ленд-ровер остановился, и оттуда с недовольным видом высунулся мистер Мастерфилд. «Ну что, колесо прокололо?» «Нет», — ответила Бренда, — «произошло нечто ужасное с Джералдом. Только сейчас мне некогда, я потом расскажу». И она бережно подхватила Хафни с подушки и побежала вверх к лесу. «Что случилось? И где Джеральд?» — крикнул ей вслед мистер Мастерфилд. «Его утащили до реки!» — заорала через плечо Бренда. От звука ее голоса с деревьев так и взвились птицы, хлопая крыльями. Бренда бежала, высматривая хотя бы малейшие следы Айны и Сири. «Только непонятно, как я их увижу там, где никогда раньше не видела», — подумала она. «Айна! Сири!» Никто не отозвался, только взлетела еще стайка перепуганных птиц. Через 3 минуты Бренда выскочила из леса с другой стороны, и перед ней с гребня холма открылся вид на серо-зеленые просторы низин. Следов лея людей видно не было, зато в 50 ярдах слева из склона холма зеленым бугром выдавалось Горлесье. «Тогда сначала с тобой разберусь», — сказала Бренда Хафни и помчалась туда. Ей подумалось, что Хафни будет легче, если она съедет по склону Сиди. Ее прибытие к подножию кургана ознаменовалось хрустом, треском и хлюпаньем. Легчайшее движение перед курганом мгновенно прекратилось. Внезапно настала полная тишина. Бренда уставилась туда, где она в последний раз заметила движение. Глупости, конечно, но и показалось, что там виднеется нечто вроде человека, вжавшегося в куст. «Сири!» — осторожно спросила Бренда. Пол куста ожила, и к ней метнулся Сири. «Бренда, что стряслось?» «Сири!» — послышался голос Айны. Потом и она поспешила к Бренде, отделившись от другой стороны куста. «Что такое?» «Гейра и Джеральда схватили и хотят принести в жертву!» — выпалила Бренда. «Что?» — резко спросил кто-то еще. И тут все пространство перед Горлесьем разом ожило. Бренда была огорошена и немало испугана, обнаружив, что ее окружает толпа воинственных мужчин и девушек. Эти люди были вовсе не такие худые и легкие, как Дориги. Волосы у них так и торчали в разные стороны. Лица светились отвагой и решимостью. Мужчины по большей части носили бороды. Одеты они были в овечьи шкуры и домотканное полотно цвета низин. И все нацелили на нее кинжалы и копья из какого-то металла, не похожего на железо. Хотя самые рослые из этих людей были выше Бренды всего на 2 дюймов. Она не сомневалась, что даже мальчики размером с Сири при желании справятся с ней в 2 счета. Собравшись вместе, лей-люди превращались в устрашающее воинство. На Бренду смотрели десятки ярких глаз — голубых, серых, зеленоватых, и все они были непривычно миндалевидные. Бренда ужасно смутила, что, по крайней мере, у восьмерых мужчин были золотые гривны, и такие, и сякие, так что понять, кто из воинов отец Гейра, было невозможно. Когда кто-то спросил, откуда ты знаешь, Бренда прижала Хафни к груди, словно защищая его, и ответила всем разом. «Мне сказала Халла, от нее просто свихнуться можно, только и думала, как бы ей не попало за Хафни». «Да ну ее Халлу, дура-дура», — сказал Сири, — «а Гейр-то что?» Бренда рассказала им то, что услышала от Халлы. Один воин в золотой гривне, светловолосый мужчина с синими глазами, печально произнес: «Этого-то я и боялся». А другой, помоложе, у которого по лицу и одежде ползали пчелы, спросил: «А где другой Дарик, сын царя?» «Вот», — ответила Бренда и показала ему меховой комочек. Все яркие глаза обратились к жалкому тельцу, и многие воины поежились. Третий воин в золотой гривне, лицо у него было тонкое и умное, и его выражение Бренде понравилось, пробился вперед и сказал: «Можно взглянуть?» Бренда обнаружила, что доверяет ему. Она позволила ему взять Хафни в руки. Воин взял странное существо очень бережно, осторожно перевернул его и тщательно осмотрел, а потом положил на траву и присел рядом на корточки. Все столпились кругом посмотреть. «Берегись, Банот», — предупредил кто-то, — «это может быть ловушка». Банот покачал головой. «С народом Луны подобное иногда случается», — сказал он. «Это такое отчаяние», — он взглянул на Бренду снизу вверх. «Чтобы превратить его обратно, потребуется больше слов, чем известно нам с Адарой». «Ой, мамочки», — огорчилась Бренда, — «он был в 10 раз симпатичнее этой Халлы». Тут вперед пробился четвертый воин в золотой гривне, и с ним был мальчик. Оба Бренде не понравились. У мужчины были жидкие рыжие волосы и надутая манера держаться. У мальчика торчали уши, и вид у него был пакостный. «Пустая трата времени», — заявил мужчина. «Нужно прекратить страдания этой твари и поскорее открыть курган». При этих словах мальчик занес копье, собираясь пронзить лежавшее на земле пушистое тельце. «Только попробуй», — закричала Бренда. «Пусть только кто-нибудь попробует, и увидите, что будет!» И она двинулась на мужчину и мальчика, раздувая ноздри, словно разъяренный бык. Мальчик порскнул в сторону, а мужчина попятился. «Я ничего такого не имел в виду», — неловко рассмеялся он. Это был один из самых приятных моментов в жизни Айны и Сири. Так им было сладостно видеть, как Орбана и Онда преследуют свирепая пунцовая великанша. Но поскольку Бренда, того и гляди, могла напороться на копье Орбана, Сири поспешил вмешаться. «Бренда, я же могу превратить Хафни обратно. Пап, можно я нашлю на него помысел?» «Да, давай», — кивнул Гест. Бренда поняла, что Гест — это светловолосый. Он ей тоже понравился. Сири глубоко вздохнул и приготовился сосредоточиваться. И тут же пушистое тельце растаяло и сделалась горкой серого тумана. Туман потемнел, сгустился и превратился в Хафни, скорчившегося на траве жалким комочком. Хафни был без капюшона, поэтому сначала все увидели его кудрявую шевелюру. А потом он поднял голову, и все увидели, что лицо у него пепельно-белое, а желтые глаза покраснели. Хафни и вправду был отчаянно несчастен, но Бренду, Айну и Сири это не обмануло. Сири знал, что никакого помысла он не насылал. Бренда и Айна вспомнили, что Халла вообще не таяла. Она просто превратилась обратно, причем с криком, потому что ей было больно. Хафни увидел, как они на него смотрят, и ответил взглядом, умолявшим, чтобы они помалкивали. Прочие охотники были ошарашены. «Это разве Дарик?» — спросила какая-то девушка. «Только посмотрите, какая у него гривна!» — воскликнул Онда. «А с виду почти человек», — сказал еще кто-то. «Они все такие, когда без капюшонов», — сказал Банот. Он попытался поставить Хафни на ноги. Хафни со стоном осел обратно на траву. Бренда решила, что у него просто все затекло. Еще бы, ведь он так долго сохранял такое странное обличье. Но Гест и Банот встревожились. «В чем дело?» — ласково спросил Гест, склоняясь над Хафни. Хафни поднял на него отчаянные глаза. «Это ведь из-за меня Гейра и Великана хотят принести в жертву», — сказал он. «Это я провел их в наши покои. Это я предал их и собственный народ. Пожалуйста, возьмите меня и принесите в жертву». «Таких жертв мы не приносим», — сказал Гест. «Ну, пожалуйста». Из желтых глаз Хафни по белым щекам хлынули слезы. «Скажите отцу, что вы принесете меня в жертву, и тогда он их отпустит». «Хорошая мысль», — одобрил Орбан. «У нас никогда не было такого замечательного заложника». «Да-да, я знаю», — воскликнул Хафни. «Пожалуйста, делайте со мной что хотите». «Чушь», — отрезал Гест. «Давай-ка, парень, приходи в себя. Лучше тебе вернуться к своим». «Нет», — всхлипнул Хафни. «Как же вы не понимаете, я...» «Давай-давай», — сказал Гест и поднял Хафни на руки. Хафни отбивался, Орбан бурчал, но Гест зашагал главным воротам Горлесья, не обращая внимания на мелькающие с обеих сторон серебристые руки и ноги, и начал произносить открывающие слова. Горлесье содрогнулось. Оглушительный голос пророкотал. «Понятия не имею, куда она девалась, но отсюда потрясающий вид. Прямо на висельный камень взгляни. И на вершине кургана показался мистер Мастерфилд, а рядом с ним шел мистер Клейбери». Все, кто стоял вокруг Бренды, моментально слились с окружающей местностью, и на виду остались только Айна, Сири и Гест, который держал отбивавшегося Хафни. Мистер Клейбери увидел Геста. Он пальцем поправил очки и уставился на него. «Шмендрик!» — протянул он. «Да это же Шмендрик!» Гест отпустил Хафни, и тот соскользнул на земь. Стоять у него еще не получалось, так что Гест поддернул его подмышки. «Если хочешь, превращайся», — сказал он. А потом задрал голову и посмотрел на двоих великанов. «Рад вас видеть!» — крикнул он. «Спускайтесь, у нас тут беда!» Великаны что-то друг другу прожужжали и начали спускаться по склону. Тяжело, не смело, по-великански. «Это имеет какое-то отношение к Джералду?» — спросил мистер Мастерфилд у Бренды. «Да!» — крикнула она в ответ. Когда они, наконец, спустились, мистер Клейбери ободряюще кивнул Бренде, Ане и Сири, и оба великана с любопытством поглядели на Хафни. От удалой великанской громадности Хафни съежился, но превращаться не стал. «Ну что, больше гривен нету?» — шутливо поинтересовался мистер Клейбери у Геста. Гест помотал головой. «Я раскаиваюсь в том, что отдал вам ее», — сказал он. «Мне ее дала женщина по имени Каста, а в темноте я принял гривну за другую, очень похожую». «Так мы и знали, что тут не обошлось без тети Касты», — шепнула Айна Сири. «Ну что тут у вас случилось?» — спросил мистер Мастерфилд. Хафни высунулся из-за Геста и поймал взгляд Сири. Он многозначительно показал на Горлесье, а потом на Сири. «Ну как?» — спросил Сири Айну. «По-моему, отлично придумано», — ответила Айна. «Если ты этого не сделаешь, так эти великаны и за неделю не поймут, в чем дело». Сири кивнул и сосредоточился. Горлесье с рокотом открылось, и внутри так и кишели серебристые дариги, и царили неописуемые запахи, сумятица и гомон. Все в кургане поняли, что это вернулись охотники. Дариги были вооружены и готовы к бою, но, судя по воплям, раздававшимся за их спинами, Мири возглавила заговор с целью прорваться наружу. Слышалось взволнованное шипение дариговских голосов, блеяли овцы, вопили младенцы. Наружу вырвалось густое благоухание кургана, который не проветривали почти двое суток, смешанное с клейким запахом даригов. И все перекрывал самый громкий голос, который крякал. «Нет, я требую, чтобы меня пропустили к воротам!» Оба великана развернулись и остолбенели. Айна готова была поклясться, что мистер Клейбери произнес «Оуэ» совсем как Брэнда. Первое, что увидели великаны, был угрюмый строй даригов, плечом к плечу стоявших в проеме. Первое, что увидели дариги, был Гест, который, очевидно, захватил в плен Хафни. Все дариги как один пришли в ужас и принялись орать на Геста. Пчелы, почуяв врага, роем взлетели с Мида и ринулись на даригов. Мид вскочил, и Банот тоже, и закричал пчелам, чтобы вернулись. А прочие охотники, увидев, что Гест стоит безоружный перед целой ордой разъяренных даригов, поспешно возникли вокруг, изрядно напугав мистера Клейбери. Брэнда заметила, что он снял очки и положил в карман, и не стала его винить. Гомон становился все громче. Мистер Мастерфилд рычал Гесту что-то, в чем слышалось имя Джеральда, а Гест в ответ что-то объяснил, и это привело мистера Мастерфилда в ужас. Кругом все пытались докричаться до оставшихся в кургане родичей, а родичи из кургана кричали в ответ. Оглушительно крякала Каста. Дариги орали на Геста и друг на друга, и вдруг среди них показалась Адара. Она была очень бледна, ее все время дергали в стороны, видимо, показывая, что она тоже заложница. Она посмотрела на Айну и Сири, а потом стала искать глазами Гейра, и все искала, искала. Наконец она тоже окликнула Геста, и Гест ей ответил довольно-таки неохотно. Сири и Брэнда зажали уши ладонями. Земля содрогнулась. Все голоса перекрыл голос мистера Мастерфилда. «А ну, замолчите!» Настала мертвая тишина. Умолкла даже Каста. Ближайшие дариги втянули головы в плечи и отступили к задним рядам. Воспользовавшись передышкой, мистер Мастерфилд кивнул Гесту. «Спасибо», — сказал тот, улыбнувшись самой развеселой из своих улыбок, и обратился к даригам. «Этот малыш вовсе не пленник», — сказал он. «Забирайте его хоть сейчас, но лучше бы показать его Адаре, потому что он, по-моему, нездоров». И он подтолкнул Хафни к даригам. Хафни проковылял несколько шагов и остановился, пошатываясь, а дариги смотрели на него в понятном изумлении. «И мы пришли не сражаться», — продолжал Гест. «У нас и копья-то только охотничьи. Мы пришли попросить вас доставить нас к вашему царю. Быстро». Серебряные воины возмущенно сомкнули ряды. «Это невозможно», — заявил их предводитель. «Наш царь не встречается ни с людьми, ни с великанами». «С нами встретится», — заверил его Гест. «Отведите нас к нему. Кратчайшей дорогой, если можно». «Ни за что», — отчеканил предводитель даригов. «Придется», — сказал Гест. Развеселая улыбка разом исчезла, и таким угрюмым его еще никто не видел. «У меня в голове имя вашего царя. Если вы немедленно не отведете меня к нему, я наложу на это имя такие слова, что сам царь и весь его народ будут страдать до самой смерти». «Не верю», — сказал на это Дарик. Гест поманил к себе Хафни, и когда Хафни встревоженно подхромал достаточно близко, Гест наклонился к нему и шепнул ему что-то на ухо. «А теперь объясни этим упрямым недоумкам, что я сказал». «Он знает его имя», — проговорил Хафни. «Он не шутит».